Глава 47. Сквозь сладкую дрему Ника ощутила, как в теле нарастает возбуждение. Сон странный, пугающий и такой восхитительный, никак не желал отпускать ее из своих объятий. Она и не пыталась вырваться. В этом постоянно меняющемся царстве Морфея можно позволить себе все, что душа пожелает, даже любовь с демоном. Ника издала приглушенный стон и сильнее раздвинула ноги. Ощущая, как по внутренней стороне бедра скользит горячий влажный язык, она подалась вперед, изнывая от охватившего ее нетерпения. Томление в промежности усилилось. Оно дразнило ее, заставляя тело выгибаться, а язык демона стремительно приближался к самому сокровенному месту. С губ слетел порывистый стон, и Ника скользнула по животу ладонью. Пальцы ощутили шелковистую гладкость волос, а в следующий миг губы демона обхватили пульсирующий бугорок. Обрушившееся удовольствие было таким ярким, что Ника с протяжным стоном выгнулась и, наконец, открыла глаза. Взгляд ее устремился вниз, и она задохнулась в нахлынувших эмоциях. «Это не сон! Не сон! И Влад никакой не монстр!» Ника прикрыла веки, отдаваясь всецело своим чувствам. Сильные руки поддерживали ее бедра, в то время как язык Влада щекотал обостренное до предела нервное окончание. Рассеянная энергия медленно концентрировалась в кончиках пальцев на ногах, струилась по венам, заставляя замирать от восторга и собиралась в пульсирующей промежности. «Он хочет свести ее с ума!» Ника судорожно вцепилась в шелковые простыни, застонала, ощутив, как Влад целует внутренний изгиб бедра. Он провел ладонью по мягкому животу, отчего сгустившаяся внутри сила взволновалась, запульсировала, распространяя по телу электрические разряды. Чувственные губы ласкали ее со все большим напором. Напряжение становилось невыносимым. Ника закусила губу, пытаясь сдержать рвущиеся наружу крики. Влад обхватил руками ее изящные лодыжки и плавно переместил ей за голову. В глубоком омуте потемневших глаз бушевало пламя. Страсть сжигала их обоих, и Ника судорожно вплелась пальцами в мягкие волосы любовника. Он ласкал ее всю, обходя языком каждый миллиметр. Дразнил, погружая его в пульсирующую глубину, и обжигал нежную кожу дыханием. Руки Влада трепетно оглаживали заднюю сторону ее бедер, и от каждого нового прикосновения ее обдавало горячей волной страсти и нежности. Когда напряжение достигло своего пика, энергия будто бы сжалась в тугой комок. Еще один поцелуй, и тело содрогнулось от обрушившегося на него оргазма. Время словно остановилось. Влад продолжал ласкать ее даже тогда, когда тело наконец обмякло, а руки бессильно упали на кровать. Лишь легкие остаточные спазмы заставляли Нику вздрагивать, пока нежные ладони оглаживали вздымавшуюся грудь. Веки опустились, и дыхание стало постепенно приходить в норму. «Я бы хотел, чтобы это длилось вечность», — хрипло прошептал Влад, оторвавшись, наконец, от влажного лона и подняв затуманенный взгляд к лицу Ники. Она лишь молча потянула его за руку. Оказавшись в объятиях разгоряченного тела, ее собственное окончательно успокоилось, в голове прояснилось. Сейчас она точно знала. Все, что здесь произошло, правильно. Не Гордий ей был предначертан от начала, а Влад. И ее предназначение — освободить проклятую душу демона. И черт бы ее побрал, она это сделает, даже если потеряет собственную душу. «Я не хочу, чтобы ты погубила ее ради меня», — прошептал Влад, словно прочитав ее мысли. «Мы должны это сделать, ты и сам это знаешь». Он только крепче обнял ее и прижался губами к волосам. Ника слышала биение его сердца, и на губах расплывалась печальная улыбка. Какая ирония! Сердце демона, который столько веков охотился за ее душой, оказалась в ее руках. «Кстати, я знаю, где находится хранилище». Ника приподняла голову и взглянула Владу в глаза. «Мы должны немедленно вернуться в мою квартиру».